Глава четвертая. Неделя прошла как в тумане, липком, душном тумане, полном боли и отчаяния, в котором каждую минуту хочется просто лечь, а закрыть глаза и исчезнуть. Однако этого я себе позволить не могла. У меня ребенок. Я должна держаться ради него. Но если бы не Любовь Михайловна, не ее помощь и поддержка, я бы, наверное, не вывезла. Витя не звонил и не писал. И я тоже просто-напросто не могла. Звонила Мария Антоновна. Я соврала ей, что осталась на неделю у свекрови со свекром, и что она тогда обозналась. Не смогла сказать правду. Не хватило сил. Ведь это означало, что... «Я просто не могу поверить, что мой сын на такое способен», – причитала свекровь. «Предать женщину, с которой столько лет вместе... которая сына тебе родила, женой хорошей была». «Ты там знаешь, какой она была женой?» – рявкнул Витя. «На мать не смей голос повышать, ага. Сильно крутой смотрю, потому только орать и можешь. А в жизни бардак бардаком в 35 лет. Пап, вот только не надо. Рот закрой и к жене иди, и к сыну. В дом своих забирай обратно. И чтоб я больше не слышал ни о каких левых бабах. Это понятно? Понятно?» Со злостью. А потом шаги. И отрывистый резкий стук в дверь, за которой в комнате были бы мы с медвежонком. Притихшим, словно бы трехлетний малыш чувствовал, что что-то не так. А вот только не понимал, что именно. Да, мой голос дрогнул, как и сердце в груди, а руки машинально крепче прижали к ней сына. Дверь приоткрылась, и в образовавшемся проеме я увидела мужа. Помятый, бледный. Он стоял, смотрел в сторону и словно бы не решался войти. «Папа писел!» – воскликнул медвежонок. Сполз с моих колен, подбежал к Вите и обнял его за ноги. Муж склонился и рассеянно потрепал его по белокурой макушке. У меня заныло сердце. Как мы с сыном будем без него? «Диан, собирайся. Давай ехать». Бросил муж и, сняв с себя ручки ребенка, ушел. Как чужому человеку бросил. Как ни в чем-то виноватому. Словно бы это я ему изменила. На глаза навернулись слезы, но я не дала им пролиться. Подхватила заранее собранную небольшую сумку с вещами, присланными Витей по почте. Одной рукой, другой взяла за руку растерявшегося медвежонка и вышла из комнаты. Идти было тяжело, словно бы у меня и все силы выкачали, словно бы ноги стали тонну весить. Я еле-еле им передвигала. Свекровь поцеловала медвежонка, обняла меня и прошептала на ухо, что все будет хорошо. Свекр сдержанно кивнул и коротко попрощался. Витя, снова не глядя на меня, забрал из рук сумку. Когда это происходило, наши пальцы на миг соприкоснулись, и я почувствовала годливость. Ведь он этими пальцами, руками, губами, мою лучшую подругу. А потом он приходил ко мне, к нам с медвежонком, как ни в чем не бывало. Как долго это продолжалось? Идем. Я взяла на руки сына и, глотая слезы, пошла вслед за мужем. Мне не хотелось с ним идти. Не хотелось снова оказываться в нашей квартире. Вместе, где всего несколько часов назад они... Машина. В салоне пахло Милкиными духами. Или это мне просто показалось? Как часто она ездила рядом с ним на переднем пассажирском сиденье? На моем месте. Медвежонок стал капризничать, ему скучно ехать в детском кресле. Я стала ворковать с ним, отвлекать игрушками. «Диана, выпрямись, вести мешаешь!» Бросил Витя. И стало больно-больно. Настолько, что слезы наполнили глаза и несколько срывались с век. Я торопливо смахнула их, выпрямилась на сиденье, как и сказал Витя, отвернулась к окну, а он раздраженно фыркнул. Ехали молча, и в квартиру поднялись тоже молча, а внутри словно бы до сих пор пахло Милкиными духами. Когда я неделю назад сюда приехала, это чувствовалось или нет? И я не могла вспомнить, разве это важно? Я поняла, что не знаю, что делать и куда деваться, словно бы я в чужом доме, а не в своем. «Мама, какать!» – подал голос медвежонок. Витя снова фыркнул, а я засуетилась вокруг ребенка. Потом пошла на кухню. В мойке гора посуды, на столе остатки пиццы. Крошки, грязные чашки. В холодильнике мышь повесилась. Я за медвежонка и в супермаркет. А потом принялась убирать, потому что в таком бардаке нельзя готовить еду. Хотелось все-все хлоркой вымыть, весь дом, каждую поверхность, каждую мелочь. Слышала, что Витя играет в компьютерную игру, а медвежонок крутится возле меня, требуя внимания. Ему скучно, он не может пока сам себя занимать. В какой-то момент я решилась. «Вить! Витя!» Муж дернулся, снял наушник и посмотрел на меня волком. «Мне нужно убирать, еду готовить. Поиграй, пожалуйста, с Мишей». Он с выражением огромного одолжения на лице молча выключил компьютер и двинулся к ребенку. Я ушла на кухню. Там снова взялась за уборку, а потом за готовку. Слезы текли по лицу, я то и дело их смахивала. Прерывалась, чтобы высморкаться и умыться. Это невыносимо. Невыносимо быть с ним в одном доме. В нашем доме, где они... В этот момент в памяти всплыли слова свекра о том, что от хороших жен не гуляют, и что ребенку полная семья нужна. Он ведь прав. Я сама в такой выросла. Вспомнился папа. Как он меня на плечах катал и мороженое покупал. Как они с мамой меня в первый класс вели, держа за руки с обеих сторон. Как он с мальчишками, которые меня за косички дергали, говорил «строго так, но терпеливо». И они больше этого не делали. Как на море нас водил. Сначала на наше, а потом в Турцию и на Кипр. Как сильно любил маму. Они всегда держась за руки ходили. И нежно целовались и обнимались, когда мама его на работу провожала утром и когда он вечером возвращался домой. А потом папа умер. Погиб. Разбился на мотоцикле, на котором так любил гонять, несмотря на мамины причитания. И было ощущение, что он бросил меня. Нас. Меня и маму. Я злилась, плакала. И мама тоже. Она несколько дней лежала в постели и не вставала. И я умирала от страха, что и она меня бросит. И когда она взяла себя в руки, я пыталась быть самой хорошей и самой послушной, чтобы она меня не бросила. Как-то подслушала ее разговор с подругой на кухне. Мама говорила, что останется одна из-за меня. Ведь никому не будет нужна с прицепом. Я тогда не знала, что означает это слово, но почувствовала себя в чем-то виноватой. Только вот не могла понять, в чем именно. Через несколько месяцев она стала куда-то пропадать вечерами и ночами. Я оставалась одна в пустой квартире. Боялась, что она больше не придет, что она бросила меня. А потом появился Антон. Мама его как-то привела к нам и сказала, что он ее друг. Мужчина широко улыбался, расспрашивал меня о школе, друзьях. Вроде бы был добр, а мне все равно было не по себе. И он на ночь тогда остался. Спал с мамой в их с папой кровати. Я помнила, как разозлилась, подумав, что он будет вместо папы. Мне было всего 8. Я была ребенком и мало что понимала. Объяснять мама не собиралась. Я помнила, как устроила утром истерику. Тогда мама впервые меня ударила, а потом и вовсе отвезла к бабушке с дедом и оставила там. И я слышала, как они говорили, что она меня бросила, и снова плакала. Сначала папа, а теперь и мама. Все из-за меня. Это я плохая, иначе бы они не бросили меня. Когда мама приехала в гости, я на коленях умоляла ее не уезжать и не бросать меня. Обещала быть хорошей, слушаться ее. Но она тогда уехала. Зато потом, еще через время, появилась снова и сообщила, что выходит замуж. Забирает меня и что у нас будет новый папа. Как новый? А как же мой? Разве можно променять одного папу на другого? Эти вопросы разбивали сердце. Но я не проронила ни слова. Мама же меня забирает. Не бросит. Потому что я обещала быть хорошей. И я буду хорошей во что бы то ни стало. И она меня не бросит. Она привезла меня в большую квартиру Антона. Сказала звать его папой. И я это делала. Хоть каждый раз ощущала боль в груди. Но постепенно... Нет, не то, что привыкла. Невозможно привыкнуть, нет. Но как-то смирилась, что ли. все было иначе, но тоже хорошо. Ведь я была послушной, и за это меня любили. Нет, Антон не любил меня так, как папа. Я же была ему не родной дочкой, но он у меня был. И вот, стоя на кухне, глядя в окно на гаснущий день, я поняла, что обязана, чтобы у медвежонка был родной папа. Обязана сохранить нашу семью во что бы то ни стало. Засунуть свою боль и обиду куда подальше. Ведь не только Витя виноват в измене, но и я. От хороших жен не гуляют. Нужно понять, в чем моя ошибка, что я делала не так, и все изменить. И тогда он не уйдет. У меня будет муж, а у медвежонка любовь родного отца. Это самое главное. Я еще раз умылась, закончила с готовкой, вышла из кухни. Ты все? Давай, займись ребенком, а то у меня башка уже пухнет. Сказал Витя, увидев меня. Я всю неделю пахал, как проклятый, а выходные не отдохнуть. Или, может, тебя просто томило, слишком сильно утомило? Вырвалось у меня. Мне очень жаль. Господи, что я говорю? Зачем обостряю ситуацию? Главное, что он здесь и что он не ушел. Не бросил нас. А все остальное не так и важно. И я должна терпеть. Диан. Витя встал с пола. И я понимаю, что накосячил. Но и ты тоже хороша. Забила на меня. Забила? Ведь на мне весь дом держится. Я готовлю, убираю, стираю. И сама с ребенком. Господи, что я несу? А мне жена нужна, а не мать-кухарка. Рявкнул он, и медвежонок заплакал. Я подхватила его на руки и стала успокаивать. Витя вышел. Замерев, я с ужасом ждала, что сейчас хлопнет входная дверь. Но нет. Он остался дома. Снова сел за компьютер. Я слышала. Выдохнула. Успокоила ребенка, стала играть с ним. Без 10:07 сервировала ужин. И вот мы сидели за одним столом в кухне, точно так же, как и раньше, и ужинали. В молчании от которого в воздухе было такое напряжение, что, казалось, начнет искрить. Потом Витя снова ушел играть. А я, вымыв посуду, стала играть с медвежонком. Все пыталась как-то отвлечься, но не получалось. От слова совсем. Боль свинцовой плитой лежала на груди. То и дело глаза наполнились слезами. Но я заставила себя держаться и не плакать при ребенке, не пугать его. Бедный мой медвежонок. За что ему это все? Когда пришло время, искупала его перед сном и уложила в кроватку. Потом пошла в спальню, стянула постельное белье, выкинула его в мусор, стала застилать новое и снова плакать. Тихо открылась дверь и зашел муж. «Дианка». Обнял меня со спины, и я содрогнулась. Так любила руки мужа раньше, а теперь почти дрожала от отвращения, которое вызывали его прикосновения. Почти дрожала, но терпела. «Прости меня, ладно? С ней все обещаю. Давай попробуем сначала». Попросил он. И я кивнула головой. На это ушли все оставшиеся силы. «Он не уйдет. Это самое главное. Ребенку нужен родной отец, а мне... мой муж. Я должна потерпеть. Перемелется. Мука будет».